Глава 10. Солнце нещадно жарило вовсю, заставляя меня истекать потом, даже сидя на своем VIP-аэроплане. Погода тут неадекватно отличалась от других регионов, где уже ночью в полной мере ощущалась осень, особенно в Холмогорье. Здесь же, будто издеваясь надо мной и моими попытками справиться с палящим солнцем при помощи артефактов, природа была столь категоричной, что я диву давался. Во время охоты на гигантского лавового краба, конечно, тоже было жарко. Но там подобное как-то само собой разумелось. И я бы даже не сказал, что было жарче. Разве что около самих лавовых озер и ручьев, что время от времени появлялись в этом подземном лабиринте. Тут же пришло четкое осознание — это место не для людей. Вряд ли здесь к обеду менее 60 градусов Цельсия будет. «Да, лететь нам еще много. Давай тормози на первом подходящем месте, где есть хоть какая-то тень!» Согласился я с птицем, и мы продолжили вояж по этой воистину огромной пустыне. Я был уверен, что мы уже пролетели расстояние не меньше, чем занимает Холмогорье с востока на запад. Правда, конца и края этой зловещей территории так и не появилось. Сейчас, к слову, мои глаза смотрели на эту дикую местность не как на преграду на пути человека, а как на потенциальные владения. И мне такое соседство не нравилось. И вовсе не из-за скудных ресурсов или невозможности расселения людей, добычи пищи и подобного. Причина была совсем иной. Людей здесь я не видел, а вот тварей. Первые, кого мы заметили, — скелеты и нежить. Сперва даже подумал, что это просто кости на желтом песке. Но стоило только пролететь над ними, как они побежали следом, стряхивая с себя пыль. Вторая проблема, что еще больше напугает и ужаснет простых людей и нелюдей — монстры. Странные, вычурные, опасные монстры, которые совершенно не имеют ничего общего с хищниками планеты Земля. Нет, возможно, наши тигры где-то здесь и водятся, но стоят бедолаги на нижней ступени пищевой цепи. Среди множества других трудно описываемых тварей мне прямо в душу запали три из них. Вот с такими бы, ради хорошей охоты, я бы точно познакомился поближе. Первым был огромный мохнатый монстр, напоминающий скорпиона. Только его похожая на тело нашего хищника туша не двигалась и служила своего рода домиком, откуда тварь выстреливала белыми щупальцами во все стороны, взрывая ими песок и заставляя основное тельце катиться вперед, выискивая добычу. Размеры его оценить довольно трудно, но, по моим прикидкам, от ближних до дальних щупалец было около 10 метров. Второй монстр мог бы посоперничать с грохом пустоши. Но если грохом можно было сравнить с нашей огромной тоннелепрокладывающей машиной и Шаехулудом, песчаным червем из знаменитой дюны, что на созданной нашими земными фантастами планете Аракис обитает. То есть местная тварь, несмотря на подходящий для Аракиса пейзаж, совершенно на него не походила. Разве что по размерам приближалась к песчаному собрату. Длина тела — до километра, и ширина пасти метров так в 50. Грох в сравнении с ним — личинка. Мелкая, мясистая такая личинка. Этот зверь был подобен змее. Огромной змее, что своим монструозным телом пронзало барханы. Тело ее было белым, видимо, чтобы лучше отражался свет, и сверкало на солнце, будто отполированное мириадами песчинок до зеркального блеска. Уверен, с такого можно не один легендарный артефакт заполучить. Сам для себя я провозгласил ее гигантским алмазным змеем. Очень уж она напоминала драгоценный камень. Последний монстр заинтриговал сильнее прочих. В моем воспаленном воображении то была помесь гигантской ящерицы и скалы. Да, если представить себе комодского варана, добавить ему клыки, шипы, нарастить длину лапы и превратить 2/3 кожи в камень, который поднимается вместе с ним и шлепает по барханам с сумасшедшей скоростью, после чего падает на новом месте и начинает зарываться под песок, оставляя сверху только камни, то... Именно этого монстра вы и увидите. Именно под этой скалой мы и спланировали прикорнуть. Благо, вихри маны предупредили о магической твари, отчего я и активировал системный взгляд. Офигел тогда знатно. Едва успел отвести Аракхи от посадки и пасти этого монстра размером с огромную виллу. Только когда тварь поняла, что мы все-таки сбежали, она, недовольно фыркнув, величественно отправилась искать новое место для ловушки-засады. А мы — новое место для остановки. Желтые пески постепенно сменили расцветку на более светлую, почти белую. То тут, то там стала мелькать ровная поверхность, а на горизонте замаячили какие-то скалы. Туда мы и направились. Там мы и нашли людей. Удивительно, что человек даже в таких условиях умудряется выживать. В Впрочем, хоть людей в отряде было большинство, прочих разумных тоже хватало. Руководил этим отрядом огромный двуногий жук-скоробей в потрепанной накидке и парой посохов в передних лапах. Наше приземление сперва приняли за атаку, и я еле отговорил арахи от столкновения. Через людей удалось добиться толку и диалога. Воды у них оставалось впритык, и они вынужденно остановили переход через пустыни с провожатым, начав рыть колодцы. Один из ящеров, что также присутствовал в этой компании, оказался магом льда, и его выжимали досуха, заставляя формировать льдинки, которые позже становились источником пресной воды для всей группы. 12 живых и измученных существ. Наш диалог стал познавательным и для меня, и для них. Я узнал, откуда они все и куда идут. Оказалось, ищут земли, пригодные для лучшей жизни. Тут ничего необычного. Жук был коренным жителем какого-то пустынного мира. Желтые барханы и дюны перенесло из его мира, как и монстров. Он сходу описал их особенности и названия. Ну, а я постарался запомнить. «Проводник говорит, что здесь не одна, а несколько пустынь». Араб, сносно говоривший на английском, переводил стрекотание проводника. «А что находится там?» Показал я рукой в ту сторону, куда вела нить, связывающая меня с Арен. Человек жестами передал мой вопрос пустынному скоробею, и тот принялся что-то усердно демонстрировать. «Он говорит, это запретные места, опасные, недоступные. Красная пустыня, где песок пропитан кровью тысяч и тысяч живых существ. Никто оттуда не возвращаться». Странно. Если область запретная, то как я оттуда вернусь? Надеюсь, боги урегулировали этот вопрос. «Зачем тебе туда, брат?» «Туда забрали человека, что мне дорог. Я планирую спасти ее». Раб покачал головой и начал внезапно молиться. Я слышал его и знал арабский язык, хотя и не показывал этого. Он молился о легкой смерти мне и принятии моей души к Аллаху. «Спасибо, но умирать я не планирую. В этом мире у меня слишком много дел и невыполненных обещаний. С вашего позволения, я напою своего друга водой». Открыв арху входа в общагу и встретившись с отцом, я объяснил ему суть проблемы. Выход мы нашли быстро. В здании имелась вода, и ее, что немаловажно, было много. К слову, в прошлых своих версиях лагерь пробивал колодец в том месте, где я его разворачивал. То есть в пустыне вообще не факт, что вода бы шла из кранов. Но она шла. Причем таким потоком, что сразу стало ясно. Плевать, где я открыл дверь и кинул куб. Это пространство вне моего мира и нынешнего местоположения. «Уважаемые, я могу вам помочь. Вот вода. У меня ее достаточно. Если желаете, можете наполнить емкости. Либо же можете присоединиться ко мне». Кивнул я на дверь. Эту волшебную дверь беженцы уже прожигали своими взглядами, не веря в подобную магию. «Господин маг, что это за место?» Обратился ко мне араб уже на своем языке. «Пространственный артефакт, в котором можно жить. Там уже много людей, но для вас, если согласитесь подписать со мной договор, я место тоже найду». «Если бы ты только не летел в гиблые земли, в Красную пустыню, я бы хотел еще пожить. Спасибо за воду. Мы отдохнем здесь день или два, прежде чем отправиться дальше». «Там не намного жизнерадостней пустыня, а за ней мертвые земли, отравленные ядами. А вот дальше плодородные земли Холмогория. Еще где-то в той стороне пустошь. Тоже опасное место, населенное разными тварями и многочисленными искателями приключений, что ходят туда ради добычи и сражений». Передав несколько крабьих панцирей, заполненных водой, в качестве резерва, чтобы их бурдюки заполнились до предела, как и все прочие емкости, я вместе с отдохнувшим птицем поднялся в воздух и полетел дальше. Красная пустыня действительно была красной. Бордовые земли, высокая температура, редкие растения, закрепившиеся на скалах и утесах, и ни одной живой души. Мы снизились сразу, как стала двигаться линия, соединившая наши с Арен судьбы. «Уже близко, мой друг! Если начнется заварушка, держись подальше! Эти твари слишком опасны!» «Нет, я что-нибудь придумаю! Никаких умрем вместе, понял?» «Ну вот, так-то лучше! Небеса и облака — твои союзники! Ты станешь моими небесными глазами в случае чего! Договорились?» Перед нами возникли величественные, огромные по своим масштабам руины храма или же дворца, лежащего на плоской горе. Они возвышались над окрестной пустыней и имели одну единственную дорогу наверх. Черная нить вела вглубь построек и вниз, отчего казалось, что Арен находится под землей. Взволнованно выдохнул Арахи и не стал входить в лабиринт полуобрушившихся каменных построек. Наоборот, он взлетел и принялся внимательно следить за руинами, где не было ни единого живого существа. Абсолютная тишина накрыла все вокруг. Даже ветер не смел шалить в этом мертвом месте. Я медленно пробирался вперед, вооружившись мечом и щитом, окутавшись саваном из тьмы и полностью закрыв лицо маской. Нить тьмы, что вела меня, практически сравнялась с красной землей. Я замер, понимая, что впереди ждет огромное магическое поле. Такого гигантского водоворота маны я не видел ни разу в жизни. «Спокойно, мы ведь договорились». Шагнул дальше и понял, что все, что я видел до этого — прелюдия. Весь центр города оказался не тем, что поначалу видели мои глаза. Вместо руин там стояла огромная, но вполне себе целая площадь с невероятного размера статуей — спящего дракона. По всему периметру выстроились около сотни разных мраморных колонн. Каждая толще 5 метров в диаметре. Внутри зияло огромное бело-красное мраморное кольцо с кучей желобов для стока жидкостей и провалом портала в середине. Огромного портала. Диаметр 20 метров, не меньше. А рядом топтался бледнолицый ублюдок в белых доспехах и мантии. «Ты, я вижу, не спешил. Сестра даже в защитнике умудрилась выбрать какого-то бездаря». «Что ж ты в жоп мира свалил, а потом удивляешься? Попробуй в этой дыре найди твою гнилую душонку». «Этот город и это место однажды станет центром мира. Впрочем, тебя не понять. Так что и объяснять нечего. Владыка сказал, что ты принесешь дань. Поставь на землю и покинь пределы святого храма». «Так, секунду. Сейчас я свой квест открою. Ага. Передать выкуп за Арин уважаемому Сентинеллу. Неуважаемому бледнолицому мудаку сказать отправляться нахер. Если не согласится, помочь ему выдвинуться в указанном направлении». «Нахальный глупец! Оставляй выкуп и проваливай! Тогда, быть может, владыка пощадит и мою дуру-сестру». «Вот ты еблан плоскомордый». Я забрался в рюкзак и вытащил шкатулку. «Вот выкуп». Положил коробку рядом с собой и встал над ней, принимая одну из стоек «Воина ночи». «Попробуй подойти и забрать, если у тебя вдруг отросли яйца, или же пускай твой хозяин забирает. Давай, белобрысый пес, я жду». Бледнолицый только ухмыльнулся и размял шею, складывая руки за спиной. Я активировал системный взгляд и понял, что после прошлой охоты за пленниками ублюдок неплохо так прокачался. Ирвин Сонг, уровень 38, очков жизни 100%, статус враждебен, крайне опасен. Прищурил глаза, сосредоточившись на этом придурке и пространстве вокруг. «Сейчас!» Взмахом меча я рубанул и отбил в сторону внезапно появившуюся из земли цепь. Прав был ушедший. Это не божественная сила, а магия. Очень сильная, молниеносная, доминирующая в своей силе магия. И дарована она, вероятно, звездным артефактом. Но и у меня такой есть. Я улыбнулся, вонзая меч в еще одно звено и хватая коробку. «Нашел, к чему тянуться!» Активируя ускорение и усиление одно за другим, в мгновение ока оказался рядом с Ирвином и рубанул наотмашь, но мой меч прошел сквозь него, словно тот был призраком. «Наивный! Познакомься с моим легионом!» Белобрысый сложил пальцы в странном жесте, и вокруг нас появились сотни и сотни духов, призраков и мертвецов. Сразу же попытался перехватить контроль над частью из них, но это привело только к самоуничтожению последних. «Кучка слабаков для меня не проблема!» Оскалился я и вытащил молот, уворачиваясь от ударов, и на всякий случай попытался стукнуть ублюдка. Нет, даже он прошел насквозь. Думаю, это что-то вроде бестелесности. Как бы там ни было, Ирвин ошибся. Теперь я, хоть и не мог быстро добраться до мудака, что уже свалил поближе к статуе дракона, начал накапливать мощь. Каждый убитый и откинутый враг дарил немного зарядов. И уже через минуту меч зарядился на все 100%. Я так и кружился вихрем среди легиона мертвецов, пробиваясь к братцу Арин. А он все отступал и отступал, бросая в бой все больше и больше своих неживых воинов. Но я даже удары призраков не ощущал, что после стольких сражений и ран не мудрено. В левой руке молот, в правой — мой персональный меч. До ублюдка 20 метров. Быстро бегает паскуда. Свет испепеляющий. Все твари замерли, обращаясь в пепел, а я наконец-то разогнался и прорвался через заслон. Иллюзорный клинок. Активировал очередную способность, что действовало всего минуту. Так, рассекая нежить на своем пути и сметая десятки уведомлений о нанесенном уроне, я каждую секунду стремительно приближался к Ирвину. Он даже не понял, что произошло. В какой-то момент его просвечивающееся на свету тело разделилось на две половинки. Верхняя часть устремилась к земле, непонимающими глазами уставившись на летящую навстречу красную земную твердь. «Вы нанесли критический удар. 324 урона. Ирвин Сонг, релокант 38 уровня, погибает. Получено 6458 золотых, 36 серебряных, 11 медных монет, 4460 опыта. Снаряжение поверженного». Внезапно остатки брата Арин рассыпались на миллиарды осколков, которые, в свою очередь, взорвались пылью. Аналогичным образом и его легион, а из всей доставшейся мне экипировки осталось всего одно невзрачное белое колечко, сделанное будто из матового стекла. Моя способность сбор трофеев 2 его подсветила, и я мгновенно сгробастал безделушку, раздумывая, что делать дальше. «Получен 35 уровень. Источник плюс 1. Свободные очки характеристик плюс 1». На автомате мысленно тыкнул в нужную позицию в системном статусе, прокачивая источник еще на 1 единичку. И что дальше? Ублюдок полез в драку, понадеялся на свои сильные стороны, но мои оказались круче. Сдох. А выкуп мне куда девать? Как спасти Арин? Неужто в портал прыгать придется? Я подошел к обрыву и заглянул в водоворот тьмы. Ощутив странность, обернулся и увидел, как статуя дракона покрывается трещинами и оживает. Дракон! Величественный, огромный, впечатляющий. Он поднялся, горой возвышаясь надо мной, и я в тот же миг опустился на одно колено, протягивая выкуп в сторону Сантинела. «Великий бог-дракон, Сантинел, я пришел, чтобы исполнить приказ богини Хель и передать тебе выкуп за ее избранницу Арин Сонг». «Жалкий смертный, как ты посмел убить моего раба?» Он атаковал первым. Понимая, что эта отмазка не поможет, я оставил посылку на мраморе и отошел, смещаясь назад и выставляя перед собой магические щиты. «Так умри же и ты!» Дракон взмахнул своей монструозной лапой, отправляя в меня чудовищный по силе заряд магии ветра. «Да ёб твою!»